есть еще одна интересная закономерность. Вы замечали такое? Зачитался человек допоздна и рассуждает примерно так. Ничего, можно встать попозже, отосплюсь. А ведь отоспаться почти никогда не удается. Позже лег, позже проснешься. Это срабатывает только в молодые годы, да и то не всегда. А с возрастом часто бывает наоборот. Если человек поздно лег или не мог уснуть, потому что его что-то очень волновало, то большей частью он просыпается необычно рано, с теми же мыслями, что беспокоили перед сном. Это тоже следствие нервного возбуждения. Итак, очень многие периодически страдают разного рода нарушениями сна. Но у одних сон все же быстро нормализуется, а у других появляются длительные его нарушения, в конечном счете требующие врачебного вмешательства. Но сейчас это не проблема, можете возразить вы. Есть столько разных снотворных таблеток. К сожалению, все не так просто. Широкое бесконтрольное использование снотворных средств тоже рождает особую проблему. Многие, уповая на достижение фармакологии, на аптеку, начинают злоупотреблять снотворными. При этом не только тогда, когда есть насущная потребность, но иной раз и профилактически. И в результате вызывает у себя еще более резкие нарушения сна. Подбор снотворных средств – чрезвычайно ответственная задача даже для врача, и здесь никакая самодеятельность недопустима, ибо последствия могут быть весьма серьезными. Действительно, снотворных лекарств сейчас выпускается много и самого различного свойства. Кроме того, целый ряд препаратов обладает еще и побочным снотворным действием. Успокаивающие лекарства тоже способствуют засыпанию, и их нередко употребляют как снотворные. Снотворные, творящие сон. Почему же только профессионал, врач, хорошо знающий эту область, может решить, что и когда применять? Потому что прежде всего необходимо правильно разобраться в причинах, вызывавших нарушение сна, точно установить, какая именно фаза сна нарушена и что способствует этому. Основываясь на собственном опыте, могу сказать совершенно определенно. В обычных условиях, когда нет крайне тяжелых причин, обусловливающих поражение центров сна и бодрствования, расстройство сна не бывает изолированным заболеванием. Это лишь одно из проявлений какого-то нездорового состояния. В таких случаях необходим совет невропатолога. За многие годы работы я убедился в том, что бессонница очень часто еще и результат неумелого самолечения, убежденности, что аптека может все. А между тем ничто так не уродует здоровье, как медикаментозное самолечение. Полноценный сон необходим. Нарушить его легко. Восстановить же подчас крайне трудно. Тут нужно и разумение, и умение. Разумение больной может в чем-то обрести сам, а вот умением обладает только врач. Мне пришлось лечить одного научного работника, который считал, что можно, пересилив себя, работать подряд двое-трое суток без сна. Потом приму снотворное, отосплюсь. А пока, чтобы не спать, пил чефир, крепчайший чай, крепкий кофе, принимал кофеин. Результат — ни диссертации, ни нормального сна. Лечил я его потом долго и поначалу не очень успешно. Ломать привычный ритм жизни, да еще с помощью снотворных, не только рискованно, просто ни в коем случае нельзя. Убежденный в том, что когда будет создано естественное снотворное, то есть найдено то вещество, которым мозг сам усыпляет себя, все равно ни в коем случае нельзя будет отбирать в долг у собственного мозга периоды бодрствования за счет сна. А ведь некоторые делают это часто.